Пока нет. Ну, будь осторожен. У меня есть идея. Надо кое-что проверить. Между прочим, какой-то чокнутый букмекер принимает на тебя ставки. Правда? Да, я тоже поставил пару долларов. На меня или против? Обеспокоенно спросил Грегор. Конечно, на тебя. Возмущенно воскликнул Арнольд. Мы же компаньоны, не так ли? Они попрощались, и Грегор налил себе еще чашечку кофе. Спать он уже больше не собирался, во всяком случае, этой ночью. Все-таки приятно, что Арнольд поставил на него. В то же время все знали, что игрок Арнольд никудышный.